Затянутое облаками небо треснуло, и на юге в нем появилась светло-голубая прорезь. Осевший снег в садах и вдоль дорог казался после дождя грязным. Ингер Йоханне толкала перед собой детскую коляску, пытаясь объезжать самые большие лужи на тротуаре вдоль Маридальсвай. Мимо с грохотом проезжали грузовики и автобусы. Ей не нравился шум и брызги из-под колес, и она перешла дорогу у Бадебаккен, чтобы спуститься к реке Акерсельва. Джек натягивал поводок, желая обнюхать все углы и кустики. Вот-вот должно было похолодать, вечером обещали снег. Ингер Йоханна остановилась и поправила шарф. Она замерзала, хлюпала носом и жалела о том, что не надела шапку. Рагнхель, должно быть тепло в конверте из овечьей шерсти. Сверху она была еще укрыта шерстяным одеялом. Когда Ингер Йоханна осторожно приоткрывала конверт, то видела, что соска двигается ритмично, веки подрагивают. Рагнхель спит. Перед детским садом на Хефтелюкка она села на скамейку и спустила Джека с поводка. Он рванул к реке и залаял наплававших по кругу в прорубях уток, которые не обращали на него никакого внимания. Король Америки скулил, тявкал и пробовал лапой воду. «Перестань же!» — тихо сказала она Джеку, боясь разбудить Рагнхель. «Холод!» Забирался под Даффлкот, но было хорошо сидеть вот так, одной, качая рукой коляску взад-вперед, взад-вперед. Был вторник, 17 февраля. Начиная с 12 можно было звонить. Через 8 минут, подумала она, вытащив мобильный телефон, лучшая подруга Фионы Хелли сказала, что вернется в офис к этому времени. Ее голос звучал удивленно, но любезно. Ингер Йоханна не стала говорить, что она из полиции, но ее неясные формулировки все же могли создать у Сары Брубак впечатление, что ее звонок имел официальный характер. Не очень хорошо. Она сама себе удивлялась. Она вообще хотела бы перестать заниматься этим делом, а не зарываться в него все глубже, и уж тем более не использовать приемы на грани дозволенного. Ингер Йоханна высморкалась. Она все-таки простудилась, как и следовало ожидать. На пустой дорожке, тяжело дыша, появился бегун. Он кивнул и улыбнулся Ингер Йоханне, но вздрогнул от неожиданности, когда из зарослей кустарника выбежал Джек и попытался укусить его за пятки. «Держите свою дворнягу на поводке!» — крикнул он и рванул дальше. «Иди сюда, Джек!» — подозвала его Ингер Йоханне. Собака, виляя хвостом, позволила привязать себя к коляске. Было уже 12, и она позвонила. «Это Ингер Йоханне Вик». «Мы договаривались утром. Да-да, здравствуйте еще раз. Подождите, я сяду, я только что вошла». Ингер Йоханна услышала, как проехали по полу ножки стула, потом какой-то стук, затем женщина спросила: «Алло?» «Да, я слушаю», — отозвалась Ингер Йоханна. «Ну вот, я села. Так что вы хотели?» «Я хотела бы задать вам вопрос о гимназических годах Фионы Хелле, о вашей молодости. Вы были одноклассницами, верно?» «Да, мы с Фионой учились вместе с первого класса. Я уже рассказывала об этом, когда у меня брали показания. Мы были неразлучны. И после того, как...» «Я даже не могла ходить на работу. Вышла только неделю назад. Шеф разрешил мне оставаться дома». «Я прекрасно понимаю», — посочувствовала Ингер Йоханне. «И не буду вас долго мучить. Я хочу узнать, не было ли такого периода, когда она какое-то время не посещала школу». «Не посещала школу?» «Да. Я говорю не о нескольких днях, пропущенных из-за простуды, а об относительно длительном промежутке времени». Она довольно долго лежала в психиатрической клинике.